Часть сороковая. Джино выписали из больницы через неделю после ранения. «Здоров, как бык», — отметил доктор. «Еще бы», — с гордостью подумала Лаки, — «не таков Джино Сантанджело, чтобы его можно было свалить какими-то двумя погаными пульками». Пока Джино находился в больнице, Лаки предпочла не посвящать его в суть происходящего, но как только он, прибыв домой, улегся в собственную постель, дочь по порядку изложила старику все известные ей факты. «У Сантино Боннати осталась вдова», — сообщила Лаки, возбужденно меряя шагами пространство между отцовской кроватью и стеной, — «Донателло». «Ну и что?» — равнодушно произнес Джино. «А то», — продолжила Лаки, — «что Донателло восстала из пепла. После смерти Сантино она вышла замуж за его бухгалтера, получила образование, изменила внешность и ныне процветает в качестве предпринимательницы под именем Донны Лэнсмен». «Ты это серьезно?» Попытался Джино сесть в постели. Именно Донна повела вендетту против семейства Сантанджелло. «Стало быть, все это устроила одна чертова баба?» — воскликнул он, и брови его сошлись у переносицы. «Да, Джино, женщина». «Значит, эта же самая сучка пыталась отправить меня на тот свет?» — возбужденно прошептал он. «Я уверена в этом», — ответила Лаки. Теперь она рассказала все и чувствовала, как на душе стало легче. «Именно она организовала заговор, чтобы захватить мою киностудию. И еще ей каким-то образом удалось подстроить гибель Ленни». Сердце на мгновение замерло. «Та автокатастрофа не была случайной». «Что же нам делать?» — разъяренно прорычал Джино. «Что же делать? Черт побери!» Черные глаза Лаки мерцали зловещим светом. «Не нам, Джино. Тебе 81 год, к тому же тебя только что буквально вытащили из могилы. Это дело не для тебя». Джино стиснул зубы. «Кто же это решил?» «Я, Джино». Их взгляды пересеклись, как два клинка. Когда-то он непременно попытался бы приструнить не в меру своевольную дочь, но те времена давно прошли, он больше не имел над ней власти. «Я отправила Марию, малыша и Чичи погостить к Бобби и его родственникам в Грецию», — сообщила Лаки, как о чем-то само собой разумеющимся. «На сей раз я сама разберусь со всеми проблемами». «Как это сама?» — настороженно поинтересовался Джино, хорошо зная, сколь неистова его дочь в гневе. Лаки рассмеялась, но смех ее был невеселым. «Помнишь наш семейный девиз? С Сантанджело шутки плохи». Он покачал головой. «Что же ты задумала, Лаки? Прикончить эту сучку? Нет, во всяком случае, не сейчас. Первым делом мне нужно скупить достаточно акций для того, чтобы вышвырнуть ее из кресла, точно так же, как она вышвырнула меня. Именно этим я сейчас и занимаюсь». «Послушай, Лаки», — вкрадчиво начал Джино, — «сейчас очень многое изменилось, настали новые времена. Не то, что раньше, когда с помощью насилия можно было решить любую проблему». «Знаю», — ответила она, подумав про себя, что отец все-таки заметно сдал. «Пейдж говорила мне, что тут крутится какой-то детектив, сует нос в наши дела, вынюхивает что-то. В таких условиях тебе имеет смысл быть особенно осторожной». «А-а, детектив Роллинс», — небрежно протянула Лаки. «Насчет него не беспокойся. У него вместо головы задница. Вбил себе в голову, что приключившееся с тобой несчастье — сведение счетов между гангстерами». «А ведь не так уж и не прав этот детектив, а?» — задумчиво покачал головой Джино. «Сама-то ты что думаешь по этому поводу?» Главное, что ты надежно защищен. Я организовала круглосуточную охрану, и теперь, когда ты, наконец, дома, и тебе нечего больше бояться, я отправляюсь в Лос-Анджелес сегодня во второй половине дня. Ведь твой пистолет по-прежнему при тебе, не так ли? Нужна ли Библия папе римскому? Она не могла сдержать улыбки. «Да не расстраивайся ты, Джино. Вспомни, ты не так уж молод, хотя по-прежнему считаешь себя молоденьким». Он грустно хмыкнул. «Не могу отделаться от ощущения, что перестал стареть лет эдак в 35. Ах, детка, знала бы ты, каким мужчиной я был в 35. Огонь, а не мужчина». «Ты сейчас хоть куда?» — сказала она, склоняясь над кроватью и целуя отца в щеку. «Послушай», — внезапно посерьезнел он, — «стоит мне только звякнуть кое-куда, и с этой сукой разберутся раз и навсегда, и никаких проблем. Нет, Джино, это не мой способ». «Отчего же? Способ надежный, чистый, но не мой. Хорошо, будь по-твоему». Отойдя от кровати, она произнесла фразу из своего детства. «До скорого, Джино!» Он улыбнулся, тут же вспомнив прошлое. Их черные глаза, похожие как две капли воды, встретились снова, и отец повторил за ней: «До скорого, детка! Бери пример с папы, не делай ничего плохого!» Лаки ответила ему улыбкой: «Уж такая тебе досталась дочь!» Только тем и занята, что выпутывается из всяких затруднений. Внизу ее уже ждал Буги. Он погрузил ее чемоданы в багажник и был готов двинуться в путь. Лаки мягко опустилась на сиденье справа от водителя. «Сам веди», — приказала она, уносясь мыслями в Лос-Анджелес. Буги сколотил отличную команду охранников. Два вооруженных здоровяка, сменяя друг друга, несли непрерывное дежурство на территории поместья в Палм-Спрингс. Энрико сопровождал детей и Чичи в Грецию, а Дину выпало сторожить ее дом на побережье. Лаки закрыла глаза, однако все попытки уснуть оказались тщетными. Голова гудела от роившихся мыслей. Донна Лэнсмен, она же Донателло Боннати, женщина, 4 года ждавшая возможности отомстить за своего мужа-подонка, насильника малолетних. И она таки добилась своего умом, хитростью, коварством. Многое подсказывало Лаки, что Донна была гораздо более опасным соперником, чем любой мужчина из клана Боннати. И все же, какой бы умной и хитрой она ни была, Донна вряд ли до конца понимала, сколь быстрым и беспощадным бывает возмездие, когда оно исходит от семейства Сант'Анджелло. Лаки попыталась оживить в памяти сцену в своем офисе. И как это она не догадалась, как не разглядела смертельную угрозу в глазах Донны, почему не заметила в них лютой ненависти, почему не предупредила удар? Эта тварь убила Ленни, моего Ленни, мою любовь. Донна Лэнсмен не заслуживала чести ходить по земле. Лаки намеревалась лично заняться ею. Что бы ни говорил Джино, иного пути не было. Первым делом она отвоюет свою киностудию и уж потом отомстит по всем правилам за выстрелы в Джино, за гибель Ленни. Буги, который вел машину очень быстро, почтительно молчал. Только сейчас, вспомнив о его существовании, Лаки подумала, что в трудную минуту Буги всегда приходит на помощь. Уж сколько раз так бывало. Особая ценность этого человека заключалась и в том, что он чувствовал себя в мире бизнеса как рыба в воде. Никто не мог лучше него провести расследование, связанное с предпринимательской деятельностью. Вот и теперь Буги всего за 48 часов раскопал все, что так или иначе имело отношение к Донни Лэнсмен. Доскональному изучению подверглись ее налоговые декларации, банковские счета, кредитные линии. Ему стали известны имена ее врачей, размеры одежды, адреса ее домов и квартир, марки ее автомобилей. Он даже выудил откуда-то полный перечень пластических операций, которым она когда-либо подвергалась. «Ты же меня знаешь», — обычно говорил Буги в таких случаях, скромно пожимая плечами. «Мне стоит только начать, а потом так пойду рыть, что уже не остановишь». Он также выяснил, что у Мортона Шарки есть совсем молоденькая подружка. Зовут Сара Дербон, живет в квартире, которую оплачивает Мортон. А вот юрист в Пасадене, который ведал акциями миссис Морг, отказался предоставить адрес своей клиентке. «Не беда», — успокоил Буги хозяйку, — «есть у меня одна зацепка. Стоит нам только захотеть, и мы тут же залезем во все его досье». Что же касается «Conquest Investments», то тут агенты Буги до сих пор продирались сквозь бурелом бюрократии, пытаясь выяснить, кто на деле контролирует эту компанию. Они прибыли в Малибу вскоре после полудня. Буги зашел следом за ней в холл. «Итак, каким будет наш первый шаг? Сначала пусть вся информация ляжет на мой стол». «Тогда я и нанесу удар», — ответила Лаки. «А сейчас мне нужно утрясти кое-какие личные дела. Завтра же навещу Сару Дербон. Посмотрим, что она сможет поведать нам о своем любезном дружке, образчике супружеской верности». Взяв сигаретную пачку, она ненадолго задумалась. «Видишь ли, Бук, Мортон Шарки — это мой пропуск обратно на студию». «Объявился тут один человечек. Мне хотелось бы, чтобы ты с ним познакомилась», — снова подал голос Буги. «Я мог бы привести его сюда к 6 часам». «Кто же это?» — полюбопытствовала Лаки. «Обещаю, что он тебя заинтересует». «Если Буги не отвечает на вопрос сразу, то дальнейшие расспросы бесполезны. Она хорошо усвоила эту истину. Что ж, тащи его сюда». Приехав к себе домой, Лаки, наконец, испытала чувство подлинного покоя, несмотря на то, что почтовый ящик ломился от корреспонденции, а пленка автоответчика была забита всевозможными посланиями, среди которых было несколько и от Алекса Вудса. Она вызвала Кёко, который не замедлил явиться, горя желанием вновь взяться за работу. Он ушел из «Пантер» в один день с Лаки. Его неоспоримое преимущество заключалось в том, что ему было известно все, что происходит на студии. Там до сих пор работал один его закадычный друг. Судя по всем отзывам, Микки Столли после своего воцарения повел себя как полоумный деспот, увольняя людей пачками и тут же заменяя их своими лизоблюдами. «Меняет ли он производственный график?» — спросила Лаки. «В том, что касается съемок, все остается без малейших изменений», — доложил Кёко. «Как насчет гангстеров?» «По-прежнему в плане». «А что слышно об этой бабе Лэнсмен? Она там появляется хотя бы изредка?» «Каждый день обедает в студийном ресторане, сидит за твоим столом». У Лаки потемнело в глазах от бешенства. Стоило ей только представить себе, как Донна восседает на ее месте. Злорадствует, наверное, думает, что победила, оставив Лаки Сант'Анджело в дурах. Что ж, недолго ей осталось праздновать победу. Ох, недолго! Скоро она почует запах мщения, запах серы из ада. С Сант'Анджело шутки плохи.